Глава 10. «И ты правда танцевал с принцессой?» – удивилась Верочка. «Только однажды, на балу в честь ее дня рождения», – сказал я. «Меня чуть не вызвали на дуэли за этого». «И какая она?» «Утонченная, невероятно красивая». «Ну, конечно, она же принцесса». «Знаешь, в дворянских родах тщательно выбирают себе супругов, чтобы дети получались красивыми. А еще есть специальные магические ритуалы». «Ритуалы для красоты?» Глаза секретарши стали просто огромными. «Да», — кивнул я. «Можно родинки убрать или форму носа подправить. Такие ритуалы очень дорого стоят, и позволить их себе могут только самые богатые люди». «Хотела бы я пройти такой ритуал». «Зачем?» – удивился я. «Ты без того прелестна». Верочка кокетливо взглянула на меня из-под ресниц и с улыбкой спросила. «А ты делал себе такие ритуалы?» «Нет, я родился красивым», – улыбнулся я. «Значит, нам обоим повезло», – промурлыкала она. Мы немного помолчали, с интересом разглядывая друг друга. В окно светило утреннее солнце, а в его лучах светлые волосы секретарши казались золотистыми. «Зря ты так рано приехал», — сказала Верочка. «Господин Левин раньше 10 редко появляется». «Так я же посыльным работаю. Мне в 6 утра надо здесь быть». «Почему же не разносишь посылки?» «Я нанял парней, которые этим занимаются», – махнул рукой я. «У меня осталось только несколько важных конвертов. Парочку уже разнес, остальные могут подождать». «То есть ты сейчас свободен?» «Да». Секретарша взглянула на настенные часы, и я тоже. 7:30. После этого мы посмотрели друг другу в глаза и одновременно улыбнулись. Верочка встала из-за стола. Покачивая бедрами и цокая каблучками, подошла к двери. Сидя на диване, я любовался ее длинными стройными ногами и чувствовал, как в штанах зарождается пожар. Щелкнув замком, Вера направилась ко мне, на ходу расстегивая блузку. Скинула ее прямо на пол, оставшись только в короткой юбке и красном бюстгальтере. Подойдя, она наклонилась. Бархатистая грудь оказалась прямо перед моим лицом. Запах возбужденной самки бил в голову, как шампанское. «Поможешь расстегнуть?» – прошептала она. Дважды меня просить было не надо. Я протянул руку и одним движением расцепил крючки. Верочка скинула бюстгальтер, обнажая грудь. Изумительные формы. Даже не верилось, что они натуральные. Но в этом мире просто не существовало силиконовых имплантов. Оттого еще прекраснее казались эти сочные, налитые женской силой прелести. Верочка села ко мне на колени, взяла мои руки и положила себе на грудь. Я легонько сжал ее, наслаждаясь теплой упругостью. Прикусив нижнюю губу, Верочка наклонилась и прошептала мне на ухо. «Знаешь, я всегда мечтала, чтобы мной овладел глава дворянского рода». Ее мечта осуществилась через несколько минут и осуществлялась затем в течение часа. Когда Верочка достигла пика уже в 4-й раз, я решил, что на сегодня хватит, и разрядился сам. «Боги!» Тяжело дыша, прохрипела она. «Надеюсь, нас не слышали». «Не уверен», — ухмыльнулся я, надевая штаны. «Ты очень громко стонала». «Я никогда такого не испытывала. Тебе точно 18?» «Конечно». «Дворян что, специально учат так классно заниматься сексом?» «Вроде того», — уклончиво ответил я. «Дело не в дворянстве, а в том, что у меня полно опыта из прошлой жизни. Да и про порно в этом мире не слышали. В целом, его вряд ли можно считать источником полезной информации, но кое-какие интересные приемчики выдернуть можно». Это был уже не первый секс в моей новой жизни, но один из самых классных. Верочка оказалась опытной и очень старательной любовницей, а ее одновременно сочное и упругое тело было достойно всяческих похвал. Само собой, я владел секретаршей Левина не только для того, чтобы получить удовольствие. Не без этого, конечно, но на самом деле я преследовал определенные цели. Мне нужен был человек, который сможет сливать информацию о делах городского главы. Никого ближе Верочки просто не было. Забавно, если задуматься. Обычно это женщины используют секс как оружие, но и мужчинам никто не мешает им пользоваться. Нам может быть сложнее соблазнить свою цель, хотя в случае с Верой это оказалось просто. Главное то, что качество секса зависит именно от мужчины. И теперь, когда я подарил Верочке столь умопомрачительное удовольствие, она с радостью расскажет мне все, что я захочу. «Ой, Радислав Ярославович скоро придет!» Глянув на часы, Верочка засуетилась. Она стала спешно приводить в порядок себя и приемную, которая слегка пострадала от нашей любовной бури. Я не спеша оделся и подошел к окну. «Он ведь ездит на машине?» «Да», – подбирая с пола бумаги, ответила Вера. «На красной?» «Да, у него единственная красная в городе». Секретарша тоже подбежала к окну. «Ой, приехал, приехал!» «Давай помогу». Я решил усилить эффект. Пусть Верочка чувствует себя вдвойне благодарной. Вместе мы за пару минут убрали все следы. Я упал обратно на диван, а Вера прыгнула за стол, и буквально через пару секунд в приемную вошел городской глава. Его толстое лицо раскраснелось, легкие терзала одышка. Тяжело с таким весом подниматься на третий этаж. «Доброе утро, Верочка!» – буркнул он. «Доброе утро, Радимир Ярославович!» «Здравствуйте, ваше благородие!» – сказал я. Левин удивленно посмотрел на меня. «Эспер, что вы тут делаете?» «Хочу побеседовать с вами». «А разве вы не должны исполнять обязанности посыльного?» «За это не беспокойтесь. Уделите мне немного времени». «Знаете, у человека моего положения много дел», — нахмурился Радимир. «Так ведь я не просто поболтать пришел, а именно по делу». Я поднялся и поправил пиджак. «Много времени это не займет». Левин недовольно причмокнул губами и направился в свой кабинет. Я расценил это как приглашение и двинулся следом. Закрывая дверь, подмигнул Верочке, а та кокетливо захлопала ресницами и покраснела. Не предложив мне даже сесть, Радимир устроился за своим столом и сложил руки перед собой. «Я вас слушаю, Эспер. Переходите сразу к сути». Я не спеша разместился в кресле, положил руки на подлокотники и сказал. «Я хочу построить здание на территории рудников и открыть там предприятие». «Неужели?» Радимир издевательски ухмыльнулся. «Откуда у вас деньги на открытие?» «У меня их нет. Я рассчитываю на субсидию от городского правления». «Даже так?» Левин коротко рассмеялся. «Новый шутник, господин. Прошу прощения. Напомните, какую фамилию вы взяли?» «Терновский», — невозмутимо ответил я. «Господин Терновский, с чего вы решили, что город даст субсидию такому, как вы?» «Что значит «такому, как я»?» «Не заставляйте меня озвучивать». «Ну что вы, заставлять не буду. Просто попрошу». «Будьте добры, объясните, что вы имеете в виду». Я заинтересованно подался вперед. Радимир скривился и сказал. «Вы изгой. Ваша честь под вопросом. К тому же субсидии». «Что значит моя честь под вопросом? Кто в ней сомневается?» Разговор перетек в опасную плоскость. Левин осторожно молчал, подбирая ответ. «Ведь если он скажет, что сомневается в моей чести, это вполне может быть поводом для вызова на дуэль. А городской глава явно не в форме для дуэлей, даже стрелковых». «Вы изгой», — повторил он. «Да, и что?» «Изгои дворянских родов считаются обесчещенными». «Кем считаются? Это неправда!» С изгоями не хотят иметь дело лишь за тем, чтобы не вступать в конфликт с изгнавшим их родом. Или делают наоборот. Когда хотят обозначить противостояние, принимают изгоя к себе. Левин причмокнул губами и открыл было рот, но я оказался быстрее. Кроме того, официально я больше никакой не изгой, а глава своего дворянского рода. И моя честь в порядке. Если кто-то считает иначе, у него могут возникнуть проблемы. «Вы мне угрожаете, Эспер?» Радимир наигранно нахмурился. «Нет, конечно. Я хочу с вами дружить, хотя в прошлый раз вы довольно грубо выставили меня из кабинета. Но давайте считать, что я об этом забыл». «Что ж, хорошо. Значит, вы хотите, чтобы я вам помог?» Левин стал говорить медленнее, тщательно выбирая слова. «Но если я вам помогу, получается, выражаясь вашими словами, я обозначу противостояние с московским князем. И зачем мне это?» «Вы что, собрались принять меня в свой род?» Делано удивился я. Городской глава похлопал глазами и сказал: «Нет». «Тогда о чем речь? Я прошу лишь выдать разрешение на строительство и субсидию, а не заключать со мной союз». Левин выглядел, как будто я загнал его в тупик. Разговор уж точно не доставлял ему удовольствия, и, похоже, он мечтал снова прогнать меня. Но в этот раз я поставил себя так, что сделать это было невозможно. То есть, пускай выгоняет, если хватит яиц. Но я назову это оскорблением и вызову его на дуэль. Будет весело. «Видите ли, Эспер, субсидии выдаются с одобрения княжества-протектора. То есть, этим занимается ваш брат». «Как давно вы занимаете должность, господин Левин?» 7 лет, приподняв брови, ответил тот. «Просто у меня такое чувство, будто вы не знаете, кто ведает городским бюджетом. При чем здесь княжество-протектор? Московский князь обеспечивает безопасность города, и то лишь официально. Я что-то не вижу на улицах гвардейцев Тарковских». «Потому что еще ваш отец передал эти обязанности имперским войскам». «Верно», – кивнул я. «Тарковские не жертвуют своими людьми, просто платят особый налог, и охраной города от нечисти занимается обережный корпус». «Но мы сейчас не об этом, правда?» Радимир хмуро промолчал, поэтому я продолжил. «Так вот, расходы города оплачиваются из имперской казны, и субсидии в том числе. Я об этом прекрасно знаю, а вы?» «Я тоже», – буркнул Левин. «Тогда будем считать, что вы просто ошиблись», – улыбнулся я. «Послушайте, я скажу прямо». Радимир явно разнервничался и повысил голос. «Я не собираюсь вам помогать только потому, что не хочу проблем. Если ваш брат узнает, что я выдал вам субсидию, у города и у меня лично могут возникнуть проблемы». «Какой вы осторожный человек», — сказал я, имея в виду слово «трус». «Впрочем, я вас понимаю, конечно. Хорошо. Я готов повременить с открытием этого предприятия». «А что вы вообще хотели сделать, Эспер?» — с нескрываемым облегчением спросил Левин. «Какая разница?» — пожал плечами я. «Мы ведь с вами только что решили, что это пока невозможно. Ну, точнее, слишком рискованно. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы, Радимир Ярославович, правда?» «Не сомневаюсь», — пробурчал тот. Слово «не» прозвучало совсем невнятно. «Давайте вместо этого обсудим кое-что еще. У меня есть идея для другого предприятия. Субсидия не понадобится. Мне нужна лишь официальная регистрация». «У вас ведь уже есть работа. Чем вы намерены заняться?» «Хочу открыть рекламное агентство». «Рекламное агентство?» — почти по слогам проговорил Левин. «Что это?» «Ну да, для этого мира подобный тип предпринимательства в новинку, а уж для глухого сибирского городка тем более. Я буду помогать другим предприятиям продавать их товары и услуги». «Вы правда думаете, что это кому-нибудь нужно?» усмехнулся Радимир. «Люди сами продают все, что им хочется, без чужой помощи. Попробовать стоит». В чем-то городской глава был прав. Таких, как Златан, вряд ли много наберется. Большинству придется объяснять, зачем нужен маркетинг и что это вообще такое. Хотя, возможно, достаточно будет сказать, я увеличу вашу прибыль вдвое. У любого предпринимателя, что у мелкого лавочника, что у крупного фабриканта, от таких слов сердце забьется в 3 раза быстрее. «Перун с вами. Попробуйте, если хотите. За официальную регистрацию предприятия взимается пошлина в 5 рублей. Кабинет на 1-м этаже. Скажите там, что я дал добро». «Ха-ха, отлично. Я с самого начала понимал, что Левин заортачится и не захочет мне помогать. Подозревал, что он будет против регистрации против любого предприятия. Поэтому я сразу начал с нереальных требований, а потом опустил их до приемлемого уровня. Открывать артефактную мастерскую мне в любом случае пока что рано. Но вот рекламное агентство в самый раз». «Прекрасно», – кивнул я. «Надеюсь, в этот раз вы не думаете, что вызовете гнев князя Владислава?» «Все может быть», – причмокнув губами, ответил Левиан. «Но о таком незначительном деле он вряд ли даже узнает». «Скоро это дело станет весьма значительным», – улыбнулся я, вставая. «Спасибо, ваше благородие. Один вопрос напоследок». «Слушаю». «Вы не одолжите мне 5 рублей?» Радимир округлил глаза и отшатнулся, будто я достал из кармана ядовитую змею. «Вы серьезно, господин Терновский?» «Через месяц я верну вам 15. Хороший процент, вам не кажется?» «Дворянам запрещено сужать деньги», – пробормотал Левин. «Мы с вами оба забывчивы сегодня утром». Я коротко рассмеялся. «Тогда займите как другу, а я в благодарность верну вам в 3 раза больше. Или столько же, чтобы вас не посчитали грязным ростовщиком». «Вернете столько же». Радимир достал из кармана пухлый бумажник, выудил оттуда купюру и протянул мне. «Спасибо, ваше благородие. До встречи». «До свидания», – хмуро попрощался городской глава. Кивнув, я вышел из кабинета и закрыл дверь. Верочка кокетливо посмотрела на меня из-под ресниц и повела подбородком. Мол, как прошло? Я облокотился на стол и приблизил свое лицо к ее. «Не надо», – шикнула она. «Вдруг Радимир Ярославович увидит?» «А мне плевать. Поцелуй на прощание, сладкая. Давай, вот сюда». Я показал пальцем на свою щеку. Улыбнувшись, Вера потянулась губами ко мне, а я исполнил классический трюк из любовных романов. В последний момент повернулся и получил поцелуй в губы. Впрочем, Верочка оказалась не против. Ее язычок тут же ловко забрался ко мне в рот. «Шалунья!» – подмигнул я, отрываясь от поцелуя. «Увидимся. Кстати, можешь мне немного помочь?» «Конечно!» «Я боюсь, что Радимир может затеять что-нибудь против меня. Если он вдруг решит связаться с князем Москвы, ты мне сообщишь?» «Еспер, я не могу. Меня же накажут». «А ты тихонечко скажешь. Никто не услышит», – улыбнувшись, сказал я. «Буду очень благодарен. Ладно?» «Ладно», – согласилась Верочка. «Отлично. Пока». Окрыленный, я бегом спустился на 1-й этаж и сразу же отправился в нужный кабинет. Заполнил все необходимые бумаги и оплатил пошлину. «Рекламное агентство Терновского», – прочитал канцелярист, приняв заявление. «Чем вы будете заниматься, господин?» «Я ведь написал. Повышение продаж других предприятий». «Не слышал, чтобы кто-то занимался подобным». «Значит, я буду первым, по крайней мере, в Дальнегранске». Канцелярист пожал плечами и сказал: «Все документы будут готовы в понедельник». Я попрощался и отправился работать. Предстояло доставить еще несколько конвертов. Я специально оставил их себе, не став сгружать Бориславу и его парням. Уже можно начинать искать других клиентов, кроме Златана. Много мне для начала не надо, 2-3 будет в самый раз. Надо будет обкатать процессы, а уже потом думать над расширением. Вообще, конечно, заниматься рекламой в маленьком городе – занятие неблагодарное. Здесь просто нет такого уровня конкуренции, чтобы коммерсанты задумывались о том, как получить себе больше покупателей. Например, здесь было всего 2 обувные лавки, и обе принадлежали одному человеку. Зачем ему реклама? Весь Дальнегранск и так покупает обувь у него. Поэтому, чтобы найти подходящих клиентов, придется как следует пошевелить мозгами. Мне удалось разговориться с Олегом, хозяином магазина одежды, и он как раз оказался нужным мне человеком. Кроме него, одеждой в Дальнегранске торговали еще 4 человека. Я пообещал, что скоро он станет продавать больше товара, чем все его конкуренты вместе взятые. Мы решили, что встретимся еще раз в понедельник и обсудим все подробнее. Как раз будет закончена регистрация моей фирмы, и мы сразу сможем заключить договор. Златану я тоже сказал, что в понедельник сможем обсудить наше сотрудничество детально. В полдень я встретился с Бориславом и его друзьями. Они оказались довольны работой. Особо не упахались и быстро разнесли все необходимые посылки. Потом даже успели сами заработать несколько копеек, разгрузив телегу с овощами. Я получил дневную порцию конвертов, просмотрел их и решил, что можно все доверить парням. Раздал им бумаги, оставил лошадь на конюшне и отправился домой. Но я едва успел свернуть на соседнюю улицу, как в кармане раздался тонкий пронзительный писк. Я не сразу сообразил, что это, пока не вспомнил про сигнальный амулет, который дал мне Вашин. Вот блин, начальство вызывает. Придется возвращаться. Хорошо, что недалеко успел уйти. «Здравствуй, Эспер», — хмуро сказал Степан, когда я зашел в кабинет. «До меня дошли слухи, будто ты передал часть обязанностей мальчишкам с окраин». «Это не слухи». «Но так нельзя. Это государственные бумаги. Ты не можешь доверять их непонятно кому». Видно было, что мой начальник рассержен. Однако повышать на меня голос он не мог из-за разницы в сословиях. Должно быть, в тот момент он жалел, что нанял на работу дворянина. «Послушай, Степан», — сказал я. «Все под мою ответственность. Парни служат мне. В договоре не сказано, будто я обязан делать все сам. Могу почтовых голубей себе купить или собаку надрессировать, чтобы вместо меня по домам бегала». «Если Радимир Ярославович узнает, будет в ярости». «Вряд ли. Мы сегодня утром очень мило побеседовали и нашли общий язык. Если что, вали все на меня. Можешь даже соврать, что ничего не знал. Ты простолюдин, тебе можно». Вашин обиженно взглянул на меня и пробурчал. «Я подумаю, насколько это приемлемо». «100%. Но подумай, если хочешь. Не могу запретить». «Это все?» «Да». «Тогда до встречи». Дома кипела работа. Мужики закончили со стенами и приступили к замене пола. Где они нашли для этого материалы, я уточнять не стал. Поболтал немного с Лучезаром, а затем пригласил маму и сестер погулять, пока не придет Яромир. «Вы практиковали единение?» – спросил я. «Конечно», – ответила Белослава. «Кажется, я правда начинаю чувствовать то, о чем говорил ведьмак». «Хорошо. А ты, мама?» «У меня как-то не было времени», – сдержанно ответила она. «Я настаиваю, чтобы ты практиковалась», – сказал я. «Не знаю, когда у меня получится основать родовой источник». «Ты правда думаешь, что это вообще возможно?» «Я уверен. Но ты сама знаешь, это потребует много ресурсов. Да и место должно быть подходящим. Сначала нам предстоит вернуться в княжество, а это займет несколько лет. Ты что, собираешься все это время жить без магии?» Мама поджала губы и ничего не сказала. Белослава взяла ее за одну руку, а я за другую. Ощутив поддержку, мама вздохнула и сказала: «Хорошо, я буду практиковаться». «Давайте попробуем прямо сейчас», — сказал я. «Вон там, под березой, хорошее место». Около часа мы сидели и медитировали, пытаясь ощутить текущую вокруг живу и соединиться с ней. Это было непросто. В случае с родовым источником даже напрягаться не надо было. Каждый член рода имел доступ к силе, и неважно, на каком расстоянии от дома он находится. Только к истечению часа я почувствовал, что у меня начало получаться. Я почувствовал тонкую, как паутинка, нить энергии, которая втекала в родник, духовный колодец, расположенный на макушке. Правда, это чувство не продержалось и 10 секунд. Когда пришел Яромир, мы отправили работников в освояси и стали делать что? Правильно, опять практиковать единение, но уже под присмотром наставника. К тому моменту, как село солнце, мой результат был уже лучше. Удерживать слабенький поток энергии удавалось в течение минуты. «Все молодцы!» – сказал ведьмак. «Никогда не видел, чтобы так быстро учились чувствовать живу». «Просто мы уже владели магией», — сказал я. «Надо просто немного перестроиться». «Да, все дело в этом», — кивнул Яромир и встал со стула. «Ну, пойду я. Эспер, можно тебя на пару слов?» «Конечно». Мы вышли на крыльцо, и ведьмак жестом попросил прикрыть дверь. «Я поспрашивал у знакомых насчет того места, Эспер. Знаешь, не стоит нам туда ходить». «Почему?» «Обещаешь держать язык за зубами?» «Слово чести». Яромир покривился. Да, он по какой-то причине не доверял дворянам, но все же кивнул. «Ладно, только помни, информация опасная. Даже женщинам своим лучше не рассказывай». «Говори уже», — нахмурился я. «Ладно, слушай».